Пульяна. Кассета третья, сторона вторая. Глава восьмая. Пульяна наносит визит. Вскоре в Харрингтонском поместье установилось нечто вроде режима дня. Правда, он не совсем укладывался в ту жесткую схему, которую первоначально предполагала мисс Полли. Пульяна и впрямь шила, играла на рояле, читала вслух и училась готовить. Но она уделяла всем этим занятиям куда меньше времени, нежели планировалось раньше. Вся вторая половина дня с двух и до шести целиком и полностью находилась в ее распоряжении, и она могла доставлять себе все удовольствия, кроме тех, что уже успела категорически запретить тетя Полли. Словом, вопреки всем ее опасениям, времени на то, чтобы жить, у нее оставалось предостаточно. Считалось, что это делается для того, чтобы Пульяна как следует отдохнула от занятий. Однако неизвестно еще, кому больше требовался отдых, ей или мисс Полли. Чем дольше Пульяна жила в ее доме, тем чаще достойная мисс Хэрингтон восклицала: «Ну что за непостоянный ребенок!» А завершая ежедневные занятия с племянницей, она чувствовала себя совершенно разбитой и опустошенной. Нэнси со своей частью уроков на кухне справлялась куда лучше и не чувствовала себя ни разбитой, ни опустошенной. Наоборот, среды и субботы она воспринимала почти так же радостно, как праздники. Поместье Хэрингтонов располагалась как раз на границе города и деревни. И в городских, и в деревенских домах поблизости в это время не оказалось ни одного сверстника Пульяны, и ей не с кем было играть. Но, похоже, это ее ничуть не обескураживало. «Меня это совершенно не волнует», — объяснила она Нэнси. «Мне нравится гулять и смотреть на дома и на людей. Я просто обожаю людей. А ты, Нэнси?» «Не скажу, чтоб я их так уж обожала. Во всяком случае, не всех», — ядовито проговорила Нэнси. Пульяна старалась использовать для прогулок каждый погожий день. В такие дни она просто умоляла, чтобы ей дали какое-нибудь поручение в городе. Во время прогулок ей часто встречался человек, которого она тут же стала называть «мой незнакомец», тем самым отличая его от всех прочих незнакомцев, которых вообще никак не называла. Этот человек всегда носил длинное черное пальто и высокий шелковый цилиндр. Другие незнакомцы одевались не так, и уж этим он выделялся на общем фоне. Он был всегда гладко выбрит, бледен, держался подчеркнуто прямо, ходил очень быстро. Волосы с сильной проседью выбивались у него из-под шляпы. Ни разу еще Пульяна не видела его в чьем-либо обществе. Ей показалось, что ее незнакомец очень одинок. Ей стало его настолько жаль, что в конце концов она решилась заговорить с ним. «Здравствуйте, сэр! Не правда ли сегодня чудесный день?» — весело спросила она. Мужчина испуганно огляделся и чуть замедлил шаг. «Ты это мне?» — резко спросил он. «Да, сэр!» — радостно подтвердила Пульяна. «Конечно же вам! Не правда ли сегодня просто чудесный день?» Издал он сложное восклицание. Ее незнакомец неуклонно продвигался дальше. Пульяна засмеялась. «Забавный какой!» — подумала она. На следующий день они вновь столкнулись. «Конечно, сегодня не такой хороший день, как вчера, но тоже ничего!» — весело крикнула она ему вслед. Повторил он свое восклицание, и Пульяне стало еще веселее. Когда она в третий раз заговорила с ним, ее незнакомец вдруг остановился и спросил: «Кто ты, дитя мое, и почему каждый день заговариваешь со мной?» «Я Пульяна Уитер. А вы все один и один. Вот я и подумала, что вам, наверное, очень одиноко. Я рада, что вы остановились, иначе мы бы с вами и сегодня не узнали друг друга. Правда, вы еще не представились? Ну и ну! Выдохнул мистер, ее незнакомец. Больше он ничего не сказал, лишь изо всех сил припустился вперед. Пуляна провожала его разочарованным взглядом. Может быть, ее незнакомец чего-то не понял? Ведь так не полагается себя вести, когда знакомишься. Он не назвал мне своего имени, — подумала она, тоже продолжая путь. Сегодня Пуляне поручили отнести мисс Сноу студень из телячьей ножки. Мисс Сноу и мисс Полли принадлежали к одному церковному приходу. Мисс Сноу уже давно болела, и так как она очень нуждалась, все более или менее состоятельные члены прихода считали своим долгом помогать ей. Мисс Полли исполняла свой долг по отношению к мисс Сноу каждый четверг. Он заключался в том, что Нэнси приносила больной женщине что-нибудь на обед. Однако в один из четвергов Пуляна выговорила это право себе, и Нэнси, узнав, что мисс Полли не против, без малейших колебаний уступила. «Не очень-то я горюю, что не пойду к ней сегодня», — честно сказала Нэнси, когда они остались с Пуляной наедине. «Но я-то считаю, что не больно хорошо с ее стороны спихивать это дело на тебя, ягненочек мой. Вот так я тебе и скажу. Нехорошо, нехорошо, вот так я тебе и скажу». «Ну, я с удовольствием пойду, Нэнси». «Сначала разок сходи, а потом посмотрим, как ты запоешь», — ехидно отозвалась Нэнси. «А что такое?» — удивилась Пуляна. «А то, что никому к ней ходить не нравится. Если бы в людях было поменьше жалости, к ней бы и близко никто не подошел. До того она сварливая. Жаль только ее дочку. Вот уж досталась бедняжке. А то послушаешь, мисс Сноу, так все в этом мире происходит неправильно. Даже дни недели наступают не так. В понедельник она жалуется, что кончилось воскресенье, а если ей принесешь студень, она вмиг заявит, что ей охота цыпленка, а притащи ей цыпленка, тут же скажет, что мечтала о бараньем бульоне». «Вот так смешная женщина!» — расхохоталась Пуляна. «Знаешь, Нэнси, мне теперь еще больше хочется на нее посмотреть. Она ведь совсем не похожа на других людей. А когда люди не похожи, это так интересно!» «Да уж, что верно, то верно. Мисс Сноу и впрямь на других не походит. Хотелось бы верить, что не походит. Вот так я тебе и скажу. Хотелось бы верить, что мы-то с тобой не такие». Угрожающе проговорила Нэнси. Вспоминая об этом разговоре, Пуляна завернула в калитку, за которой стоял маленький облезлый коттедж. Она предвкушала встречу с этой удивительной мисс Сноу, и глаза ее просто горели от нетерпения. Она постучалась, дверь открыла девушка с очень бледным лицом. Ото всего ее облика веяло страшной усталостью. — Здравствуйте! — вежливо проговорила Пуляна. — Я от мисс Полли Харрингтон. Мне очень хотелось бы повидать мисс Сноу. — Если ты говоришь правду, ты первая, кому хотелось бы ее увидеть. — Тихо ответила девушка. Но Пуляна не разобрала слов. Девушка открыла дверь в прихожей, впустила Пуляну в полутемную комнату и, затворив дверь, удалилась. Пуляна поморгала глазами, чтобы привыкнуть к темноте. Потом посмотрела вглубь комнаты и заметила женщину, сидящую на постели. «Здравствуйте, мисс Сноу!» Тут же, подбежав к ней, заговорила Пуляна. «Как вы поживаете? Мисс Полли просила передать, что надеется, что вы сегодня хорошо себя чувствуете. Она прислала вам телячий студень». «О, Боже!» — раздалось с постели. — Я, конечно, очень благодарна, но я так надеялась сегодня поесть бараний бульон. Пуляна несколько оторопела. — Странно, — удивленно сказала она. — А мне говорили, что когда вам приносят студень, вам хочется цыпленка. — Что? — резко повернула голову больная. — Да так, ничего, — безо всякого смущения продолжала Пуляна. «В общем-то, это не имеет никакого значения, что зачем идет. Просто Нэнси сказала, что обычно, когда от нас приносят студень, вам хочется цыпленка, а когда приносят цыпленка, вам хочется бараний бульон. Ну, может быть, Нэнси просто спутала?» Больная взялась за спинку кровати, подтянулась и села прямо. Такая поза для нее была чем-то из ряда вон выходящим, но Поллианна об этом не знала и не обратила внимания. — Ну-ка, мисс Дерзость, отвечай, кто ты такая? — спросила мисс Сноу. — Да нет, меня совсем по-другому зовут, — засмеялась Поллианна. — И я очень рада, что меня зовут по-другому, ведь это имя будет даже похуже Гипзибы. Правда ведь, мисс Сноу? Я Поллианна Уитер, племянница мисс Полли Харрингтон. Я приехала и теперь живу вместе с ней, с тетей, потому-то я и принесла сегодня студень. Первую часть рассказа Поллианны мисс Сноу выслушала с большим интересом, но как только речь зашла о студне, тело ее обмякло, и она снова устала, откинулась на подушки. — Да, да, большое вам спасибо. Разумеется, твоя тетя очень добра ко мне, но у меня сегодня совсем нет аппетита. Вот если бы бара... Она неожиданно замолчала и резко переменила тему разговора. «Я сегодня совсем не спала, ну просто ни на минуту, даже глаз не сомкнула». «Ой, мисс Сноу, как же я вам завидую!» — воскликнула Поллианна. Она поставила студень на маленькую тумбочку и, удобно устроившись на стуле рядом с кроватью, продолжала. «Мне всегда очень жаль тратить время на сон, и вам тоже жаль, мисс Сноу». «Тратить время на сон?» — в полном недоумении переспросила больная. «Ну да», — убежденно подтвердила девочка. «Ведь вместо того, чтобы спать, можно просто жить. Мне так жалко, что ночь пропадает зря». Мисс Сноу снова поднялась с подушек и села очень прямо. «Ну ты просто потрясающее дитя!» — воскликнула она. «Слушай, подойди как к тому окну и подними шторы. Мне хочется как следует разглядеть тебя». Поллианна встала со стула. «Ой, ну ведь тогда вы заметите мои веснушки!» Горестно усмехнулась она. «Я как раз радовалась, что тут так темно, и вы не сможете их увидеть. Ну а теперь вы «Ой!» Снова воскликнула она, и в голосе ее послышалось восхищение. «Теперь я так рада, что вы сможете их увидеть, потому что теперь я вижу вас. Ни тетя Полли, ни Нэнси не сказали мне, что вы такая хорошенькая». «Я хорошенькая», — горестно усмехнулась больная. «Ну да, и даже очень. Неужели вы сами не знаете?» — удивилась Поллианна. «Представь себе, нет», — сухо отозвалась мисс Сноу. Из своих 40 лет 15 она посвятила недовольству всем, что ее окружает. У нее просто времени не хватало подмечать что-то хорошее. «Но у вас большие темные глаза, и волосы у вас темные, и к тому же вьются!» Завороженно глядя на больную, говорила Поллианна. «Обожаю черные кудри! Я мечтаю, что у меня будут такие, когда я попаду в рай! А на щеках у вас такой чудесный румянец! Ну, ясно, вы очень хорошенькая, мисс Сноу! Думаю, вы просто не можете не заметить этого, когда смотрите в зеркало!» «Зеркало!» — возмущенно повторила больная и в отчаянии откинулась на подушке. «Увы, я не слишком-то часто гляжусь в него. Думаю, и тебе, моя милая, было бы трудно в него глядеться, если бы ты лежала, как я». «Это верно», — с сочувствием отозвалась Поллианна. «Дайте-ка я вам принесу зеркало». Она в припрыжку подбежала к комоду и, схватив маленькое зеркало с ручкой, вернулась к кровати. Она окинула больную придирчивым взглядом. «Если вы не против, я сначала чуть-чуть причешу вас, а потом вы посмотрите на себя в зеркало. Я очень хотела бы, чтобы вы согласились на это, ладно?» «Ну, я... Да, если ты хочешь. Только это бесполезно. Прическа долго не продержится». «Ой, спасибо! Я обожаю причесывать других!» Поллианна осторожно положила зеркало, схватила расческу и увлеченно принялась за дело. «Сегодня я ничего особенного не сооружу», — сказала она. «Мне просто хочется, чтобы вы увидели, какая же вы хорошенькая. А в следующий раз я уж займусь вами как следует», — добавила она, нежно касаясь пальцами вьющихся волос над лбом больной женщины. Следующие 5 минут Поллианна провела в напряженной работе. Она начесывала, укладывала, поправляла сбившиеся пряди на затылке, потом взбила подушку, чтобы придать голове больной наиболее эффективное положение. Больная хмурилась, усмехалась и то и дело отпускала язвительные замечания, из коих яствовало, что она совершенно не верит в успех. Однако, несмотря на всю язвительность ее тона, чувствовалось, как ее все больше и больше охватывает волнение. «Ну вот», — отдуваясь, сказала Поллианна. Она вдруг заметила рядом с кроватью вазу с цветами. Выхватив розовую гвоздику, она воткнула ее в волосы больной. «Теперь, мне кажется, вы уже готовы», — сказала она с некоторой опаской, протягивая мясное зеркало. «Глядите!» произнесла больная, недоверчиво изучая свое отражение. «Вообще-то, красные гвоздики мне нравятся куда больше. Но какая разница, если цветок к вечеру все равно завянет?» «Но вы как раз должны быть рады, что цветы вянут!» — воскликнула Поллианна. «Ведь это так чудесно, когда в вазе каждый день появляются новые цветы! Мне очень-очень нравится, когда у вас так пышно уложены волосы!» — удовлетворенно добавила она. «Возможно», — ответила мисс Сноу таким тоном, словно не с неохотой признавала очевидное. «Все равно эта прическа не продержится долго. Я, дорогая моя, только и делаю, что ворочусь сбоку на бок на подушках». «Правильно, не продержится. Но ведь это как раз-то и хорошо. Я очень рада, потому что я смогу приходить и причесывать вас», — весело защебетала Поллианна. «И еще больше радоваться, потому что у вас такие замечательные черные волосы, потому что они прекрасно выглядят на фоне подушки. Мои волосы на белом выглядят куда хуже». «Может быть, но мне никогда не нравились черные волосы. Малейшая седина в них сразу заметна», — капризно проговорила мисс Сноу. Однако зеркало от лица так и не отвела. «Нет, я очень люблю черные волосы. Я была бы рада, если бы у меня были такие», — со вздохом произнесла Поллианна. Мисс Сноу уронила зеркало на постель и раздраженно посмотрела на девочку. «Нет, моя дорогая, сомневаюсь, что ты была бы рада, окажись ты на моем месте», — сварливо проговорила она. «Попробуй полежать свое, и тебе не обрадуют ни черные волосы, ни что-либо другое». Поллианна задумчиво наморщила лоб. «Наверное, в таком положении впрямь трудно радоваться», — подумала она. «Ну что же мне прикажешь делать?» Торжествующе спросила больная. «Радоваться всему!» — ответила девочка. «Радоваться всему! Чему же, позвольте узнать, можно радоваться, когда лежишь больная в постели все дни напролет? Думаю, тебе бы не очень это было просто. Что же ты молчишь?» В следующее мгновение Поллианна весело захлопала в ладоши, чем окончательно сбила с толку мисс Сноу. «Да, трудновато!» — воскликнула девочка. «Но ведь это как раз-то и хорошо, правда, мисс Сноу? Всю дорогу до дому я буду думать, чему вам можно радоваться. Может быть, я и придумаю. И тогда скажу вам, когда приду в следующий раз. А теперь мне уже пора. До свидания. Я просто потрясающе провела у вас время. До свидания!» Еще раз крикнула она и исчезла за дверью. «С ума сойти! Что она хотела этим сказать?» —